Магическая школа графа Арни Кессона, архимага боевой магии. Бывшая база отдыха. 4 месяца спустя. «Все готовы?» В который раз оббежал я длинную колонну учеников и сопровождающих. Отдельной группой стоял взвод армейского спецназа, навязанный мне президентом России, взводом командовал майор. «Готовы», — хором ответили ученики. Рядом плескались воды озера, мы находились на берегу, здесь было удобное место для перехода. «Передавай группу вперед», — скомандовал Мик, и после моего разрешающего жеста сам направился за ними. Потом пошел взвод пришлого спецназа, и потянулись остальные ученики. Мы временно оставляли этот мир. Автоматический поиск выдал нам координаты нового мира, которого у меня еще не было в списках, так что передовая группа была во всеоружии и готова к немедленному бою. Причина была в том, что горел хоть и зеленый кристалл, показывая, что на месте выхода должно быть безопасно, но он был тусклым, а это означало, что там все-таки опасно. Таким тусклым он был, когда я переходил первый раз в мертвый мир и в миры с Отечественной войной. По остальным нормально горел ярко-зеленым. Получается, в этом мире шла война и достаточно страшная. Президент неделю назад, когда шла активная подготовка к нашему уходу, спросил, зачем я беру всех учеников. Ответ мой последовал незамедлительно. Учебный процесс идет постоянно, даже когда меня временно нет. Ученики учатся, я постоянно даю им новые задания, чтобы учебный процесс не прерывался и чтобы не терять времени в простое. Вот ранее у меня было 30 потенциальных лекарей, а за эти месяцы я сделал из них студентов лекарей второго курса, и теперь все они уверенно обращаются со всеми медицинскими амулетами-артефактами, включая омоложение, и набрали огромный практический опыт работы в больницах России. Да и те, кто был на втором курсе, соответственно, перешел на третий. Экзамены довольно сложные я принял. Как я уже говорил, мои ученики учились постоянно, так что уровень их знаний повышался, я внимательно это отслеживал. Была еще одна радость. Теперь детей, у которых не было детских сеток и которые фанили в истинном зрении, не осталось. Это я малых, те, что повзрослее, уже скинули сетки, им они теперь ни к чему. Научил я малых их вязать и накидывать на себя, сперва долгими тренировками, а потом уже и в пентаграмме. А насчет того, почему брал всех, я немного слукавил президенту. Но какой нормальный учитель надолго покинет своих учеников? Они всегда должны быть рядом, чтобы их другие маги не увели. А у меня потенциальных архимагов было 20%, да и остальные будут не слабыми магами, очень не слабыми. Но расскажу о наших действиях, которые происходили за эти месяцы. Наблюдая за медленно двигающейся колонной детей, я подумал, что президент охотно отпустил нас, хотя и дал с собой сопровождение. Он просто убрал то бревно, которое было в глазах всех, кто не жил в России, то есть убрал то, что стабилизировало обстановку в мире почище, чем какой-то там конфликт на Украине. Я и мои ученики для остального мира как бельмо в глазу, причина злобы, ненависти и зависти. Я так и остался при своем решении не помогать никому, кроме России и ее близких союзников, и слово сдержал, поэтому другие страны просто брызгали слюной. Снова все России, а не им. Сколько переезжало в Россию иностранцев, больных всяческими неизлечимыми болезнями вроде СПИДа и рака, собираясь пройти лечение, и получали отворот-поворот. Я еще во время первого интервью сообщил, что для иностранцев лечение платное, 1 000 000 евро, а деньги были не у всех, на шару пролезть хотели. Вот русских я вылечивал бесплатно, совершенно. МИД был на меня зол из-за шквала заявления о предоставлении гражданства. Россия вышла на первое место по регистрации новых граждан, обогнав в этом деле даже США. В общем, когда немного устаканилось, я оставил Гашу в Москве, отправив ему одну из наших медичек-педиатров, а то ему одному там тяжело было. Потом менял девчат, чтобы те отдыхали. Гаша был двужильный, тянул, пока помощников не прибавилось. Ну а я взял учебный процесс в свои руки, и между ремонтом техники и возведением абсолютной обороны долины ученики активно поднимали свои знания, и за 2 месяца первокурсников не осталось. Теперь был второй и третий курсы. Ну и просто ученики, которым я серьезных знаний не давал, мало еще. Через год-другой они поступят на первый курс. Короче, тех, кому младше 12, я не учил, так что они поднимали знания и умения только в детских тренировках, а вот остальные молодцы подтянулись. Общее количество учеников второго и третьего курсов перевалило за 70 человек. Больше всего было лекарей – 32, боевых магов – 23, строителей – 6, погодников – 8, артефактчиков – 12. Это пока все факультеты, что я открыл. Лишь отдельной алхимии не было, я этому не особо почитаемому в натуре искусства очень серьезно учил всех учеников. Так вот, время шло, и Запад накапливал злобу, причем не только на нас, но и на Россию. Но тут больше зависти было, ни на какие уговоры я не шел, никакого сотрудничества с Западом и Востоком. Они бы подергались, только ведь Россия в сотрудничестве с нами получила просто огромные возможности. У меня почти опустел запас амулетов и артефактов, но теперь мощь армии России превышала на несколько порядков мощь армии блока НАТО и США. Российские самолеты стали летать совершенно спокойно. Ни один радар их не видел. Даже при требуемой обстановке летчики могли активировать амулеты шумоподавления и лететь в полной тишине. Даже на звук моторов зенитные ракеты не наводились. Да и вообще не наводились. Армия тоже отлично показала себя на учениях с применением боевых амулетов. Конечно, все перевооружать президент не стал, но две бригады и танковый полк активно работали с нами, перенимая опыт, так что западные наблюдатели, которые присутствовали при учениях, были потрясены и грустны. Теперь даже ядерная дубинка, которой они грозили России, стала не дубинкой, а так, сдувшимся фалосом. Особенно их впечатлило нанесение ядерного удара подвигавшейся бронеколонии российских войск. Реальный случай, кстати. Был нанесен удар, и западные наблюдатели своими глазами видели, как начавшийся распускаться ядерный гриб вдруг замер и втянулся в небольшой артефакт, а колонна была закрыта пузырями активировавшейся защиты. Удар был нанесен по реальным подразделениям с личным составом. Западным наблюдателям никто, конечно, не сообщил, что это был второй удар, первый тренировочный, чтобы бойцы подразделений привыкли и осознали, что сейчас произойдет, ну и второй реальный, специально для наблюдателей. Чуть позже по западным СМИ распространилась информация, что все города России были закрыты такой защитой. Вранье, только Москва. У меня было мало артефактов защиты такой мощности. На Москву хватило, да на нашу долину, вот и все. Мои ученики участвовали во всех учениях и тренировках, поднимая свой личный опыт по мере освоения знаний. То есть боевики с армией, лекари с Минздравом, строители помогали строить высотки, причем в три раза быстрее, чем и строили местные. За месяц на окраине столицы вырос новый микрорайон со всей инфраструктурой. Погодники работали с землей и погодой. В меру сил, конечно, им учиться и учиться. Ну и артефактчики. Пока не создавали слабые амулеты, но и они расхватывались в мгновение ока. Я-то ведь пока не мог создавать их. А те амулеты и артефакты, которые сделали они, считались здесь сильными. Например, амулеты малого исцеления многоразового применения, амулет защиты или атакующие. Они, конечно, были слабы, но работали, раны заживляли, пули или радиацию останавливали, ледяные стрелы и фаерболы в противника запускали. То есть очень серьезное оборудование. По мне так детское, но я молчал, покупают и ладно. Слава Творцу, что я не показал настоящие боевые артефакты и амулеты, и местные не знают, что это действительно такое, так что брали сделанные второкурсниками и третьекурсниками охотно. Особо я в политических играх не участвовал, как не пытался вовлечь в это меня Запад, обливая грязью, отчего те больше бесились. Я занимался только своими делами. Эрих и Мик двумя группами так повеселились на руине, что даже ополченцы взмолились. Ко мне прилетал глава Новороссии и попросил унять моих архаровцев, пояснив ту ситуацию, что была на фронтах. То, что они топчутся на месте, это было выгодно не только руине, но и молодой республике. Помощи и дотация шли всем, и такое движение войск могло пагубно сказаться на восстановлении всего порушенного войной. Я пообещал разобраться с этим. Парни действительно снизили активность, трофеев у нас теперь хватало, мы всю авиацию забрали у укропов, так что линия фронта встала на бывших границах обеих республик. Она и сейчас там стоит. Но еще 2 миллиарда долларов и миллиард евро перевел на счет Министерства финансов Новороссии, предупредив, что любая попытка кражи – деньги только на восстановление больниц и детсадов, и к вору придут мои парни. Краж не было, на что способны мои ученики, знали теперь не только укропы, но и ополченцы. Ну и еще одна отрада. Количество национальных батальонов на фронтах резко снизилось по причине их поголовных уничтожений. В тылах формируются новые подразделения со старыми наименованиями, но националисты тоже жить хотят и категорически отказываются ехать в зону АТО. Так что на фронтах теперь затишье, в окопах сидели обычные солдаты, да и артиллерия поумерила свой пыл, так как две трети ее уже было в руках ополчения. Среди солдат-националистов тоже много, но теперь это уже не наши проблемы, я еще 2 месяца назад вернул свои боевые части. Те неделю поскучали, учеба с магией не занимала так много времени, дозированно учил. Это на следующих курсах учеба усиленная пойдет, поэтому они стали искать приключений на своей заднице. Узнав о том, что меня смешивают с грязью в западных СМИ и интернете, на что мне было абсолютно фиолетово, они стали разбираться с этим. Сначала по руине работали, Вольт с ребятами быстро взламывали IP-адреса тех, кто больше лил грязи, и боевые группы летали в Киев. Там вооруженных людей полно. Внимания они не привлекали, посещали тех, кто больше всех орал о нас и выдумывал всякую гнусность. После того, как в интернете появились записи людей с отрезанными руками и вырванными языками, поток помоев со стороны руины резко пошел на спад. А когда было взорвано здание СБУ в Киеве, при котором погибло 40 сотрудников и 7 специалистов из США, то и вообще ушел вниз. Потом парни зачистили местных падальщиков, которые зарабатывали, распуская разные слухи, и принялись за Запад. До США им было не добраться, я не отпускал, а вот по Европе полетали. Горели редакции вместе с сотрудниками, гибли журношлюшки и члены правительства, позволявшие себе высказывать критику в мой адрес. Нет, высказывали ее многие, но с матом – единицы. Вот к последним мои ученики и наведывались. Это тоже помогло. Почему-то западные люди понимают только применение силы. На демонстрацию они начхать хотели. Вон, сколько Россия не играла мускулами, ее все обливали помоями и обливали. А я показал, как надо с этим бороться, причем на практике. И теперь даже президент Пиндосов старается затрагивать тему обо мне с осторожностью, хотя раньше особо не сдерживался. Почему Россия не последовать моему примеру? Работает же метод. Так нет, все осторожничает. Оборонительная политика, мать ее. Вот так и получалось, что за последние 3 месяца я долину почти не покидал. Лишь мои ученики часто ездили в командировки, чтобы набраться практического опыта. В общем, и я доволен, и все, кто жил в России, были счастливы. СПИД по России был почти полностью вылечен, рак и остальное тоже. За эти 4 месяца мы сделали невозможное. Были омоложены и вылечены все, кто проходил по президентской программе, у кого не было рук или ног, заимели утраченные конечности. И мы свою программу магического лечения перед уходом свернули. Все, дальше сами. Артефакты и амулеты с зарядными устройствами мы оставили согласно договоренности для особо тяжелых случаев с условием, что они не будут переданы в третьи руки. То есть тем, кого я считал врагом. О ближних союзниках скажу так. Там тоже были задействованы президентские программы. Мои вылетали в столицы государств, куда доставлялись на излечение старики и молодежь из горных аулов или степных сел. Вот так работали. А в целом уровень жизни в России начал подниматься. Лечение поспособствовало, обновляя организмы. Да уж, а сколько всяких разведчиков или просто нехороших людей пыталось проникнуть к нам в долину, не перечесть. Вокруг был развернут полк морской пехоты, и они отлавливали основную массу, неся потери во время патрулирований. Но часть профессиональной пластуны добирались до нас. У одного была обнаружена пробирка с боевым вирусом, он был демонстративно казнен, а его отправители чуть позже отправились следом. Частники из фармакологических корпораций работали, пришлось вырезать всю верхушку. Почти 1000 человек отправились к своим богам. И после того случая в долину мышь не проскочит. К тому же 2 десятками сверхмощных артефактов защиты я накрыл долину защитным куполом. Пробить его и ядерный взрыв теперь не мог. 5 или 6 понадобится, да и то большой мощности. Еще месяц назад я объявил о том, что собираюсь временно покинуть этот мир, но вернуться у меня было в планах. Со стороны правительства никаких возражений не было. Мне кажется, что такая хоть и полезная заноза, как мы, им уже поперек горла была, так что мое сообщение, вызвавшее бурю в прессе, встретило лишь одобрение в верхних кругах власти. Все от нас устали. Бедненькие, хоть бы один вспомнил, что их мир феномен, в соседнем мире год пройдет, здесь месяц. Не успеют они от нас отдохнуть, расстраивать я их пока не стал. Ну а дальше, понятно, подготовка, окончание очередных учебных курсов, пусть пока новые осваивают в тренировках, но вот и мы переходим в новый неизведанный мир. Наша долина осталась пустой, мы все забрали. Были только отремонтированные корпуса и другие строения. Денег на счет я положил, чтобы на содержание шло и зарплату сотрудникам. 10 лет хватит, когда мы вернемся, я не знаю. Ах да, стоит еще вспомнить о той эскадре, которую я продал России. Выяснилось, что модернизация на них шла, но в продажу эти корабли поступать не будут. Президент решил, что для мира Элио эта эскадра будет в самый раз, и договорился со мной, что я доставлю ее на Элио в одном из своих морских баулов. А пока команды их осваивали, это тоже непростое дело. Поправив висевший на плече автомат, я в последний раз оглянулся, оставались только провожающие нас персонал и премьер с охраной, после чего перешел в новый мир. Мы находились в чистом, чуть холмистом поле, которое никогда не пахали, не засевали. Выйдя в новый мир, я сразу же отключил и разобрал портал. Теперь я всегда так делал. Опыт есть неудачный, знаете ли. Малыши в основном сидели кучкой, вокруг них цепью залегли мои бойцы и спецназовцы майора Круглова. Найдя взглядом группу Вольта, которая уже развернула аппаратуру, достав все, что нужно, из выделенной штаба безразмерной сумки, я подозвал начштаба. «Ну как?» — был мой первый вопрос. «Разрывов не было», — ответил тот. «Как по 2 проходили в портал, так из него тут и выходили». «Ясно. Значит, мое подозрение подтверждается», — задумчиво кивнул я. «Мы были не в моем мире, и это был не феномен. Значит, на Торе и в раю время не скакнуло на 5 лет вперед, пока мы были в этом мире 4 месяца. Я действительно начал в последнее время подозревать, что этот мир не моя прародина, хотя все совпадало один в один. Проверили мы это самым простым способом. Из-за отставания по времени ученики должны были переходить парами друг за другом, но выходить не сразу, а с задержкой. Но этой задержки не было. Конечно, мои выводы – это скорее теория, пока я не верну магию, но теория подтвержденная. Все же это была Земля, не мой родной мир, хотя, конечно, но очень похожий. «Ну что у вас? Уже поняли, что это за мир?» – очнувшись от раздумий, спросил я. К этому моменту к нам подошли Мик и майор Круглов. «Ни одного радиосигнала не фиксируется. Эфир чист, совсем чист, даже помех не слышно», — ответил Вольт. «Хм, значит, здесь не применяют подобную аппаратуру», — оглядевшись, сказал я. «Как думаете, маг мир или снова отражение Земли?» «Пока информации нет, учитель», — вздохнул начштаба. В это время один из радистов замер и воскликнул. «Есть! Есть сигнал! Похоже, морзянкой работают». Меня это расстроило. Я хотел попасть в магический мир, ну, на крайний случай, в тот, где шла Отечественная война и где мы уже были. А тут, по-видимому, снова отражение. Пока радисты расшифровывали перехваченную передачу, раздался писк, и в общем эфире у всех радиостанций были на одной волне. Пришел доклад от одной из разведгрупп, которые выдвинулись в разные стороны. «Внимание! Наблюдаю восьмерку вооруженных винтовками конников и неизвестный летательный аппарат «Биплан». На головах конников буденовки. Они на ходу ведут огонь по самолету. Биплан летит в нашу сторону, скоро они появятся из-за холма. Ха! Как в фильме о неуловимых!» «Ну твою ж мать, опять отражение Земли!» Поморщившись, буркнул я. «Ладно, берем языков, включая того, что в биплане сидит, допрашиваем, узнаем, где мы в каком году и будем искать новый мир». Мои слова вызвали у более взрослых учеников общий стон. Малышам было все равно, им было интересно исследовать этот мир. И вот так вот покидать сразу они его пока не хотели. Неуловимые мстители смотрели все мои ученики, и о буденовке все слышали от разведчиков, так что сложили 2 и 2. Кстати, зря надеялись повоевать, я как раз был против красных. «Ладно, на недельку задержимся, а там посмотрим», — подумав, согласился я. «В принципе, почему нет?» Владимир Поселягин. Архимаг. Текст читал пожилой ксеноморф. Июль 2019.